Потом мы вместе проверяем диктанты. Ну, это можно за ошибку не считать, говорит он. И это, пожалуй, тоже. Он улыбается мне. Теперь вам будет легче. Не помоги я, кто знает, что было бы. Он делает жест правой рукой, словно пытается понять себя. Он доволен. Единиц нету, двоек нету. Троек много, но это не страшно. У Гены Дергунова пятерка. Ничего не понимаю, смеется Шулейкин. Это же самый слабый ученик. Вы ему много подсказывали. Да помогал я. Какие это подсказки? Даже не помогал, а подбадривал. Потом он сам собственноручно выставляет отметки в журнал. Потом он говорит по телефону с заведующим районо. Я слышу. «Новенький?» — говорит Шулейкин и улыбается мне. «Отлично! 100% успеваемость дает!» Я делаю ему знаки. Я пытаюсь его остановить. Это очень неудобно, когда тебя хвалят при тебе же. И за что? Но что-то теплое обволакивает меня. Теплое и волнующее. На одно мгновение. В детстве, когда тетка говорила обо мне кому-нибудь, он самый хороший мальчик, я испытывал то же самое. Неужели так просто и покупается покой? Я смотрю на Шулейкина. Он скромен, вежлив, сдержан. Он хочет мне добра. Но он учит меня подлогом. Нет, он хочет мне добра и себе, и всем. Он учит меня подлогом. Легко возмущаться и обвинять. Нет, он учит меня подлогом. Нет, он хочет мне добра. Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скрутил меня. Но в его улыбке что-то дружеское и теплое. Приятна его улыбка и нужна. Я совсем одинок. Я пока никого не знаю. Кто-то нужен рядом. Клара Ивановна глупа и истерична. Виташа смотрит в свой огород. Шулейкин тоже одинок. Нельзя видеть в людях только плохое. Нельзя. У него нелегкая жизнь. Ему приходится бороться. За что? И Клара Ивановна улыбается. А птицы горланят во все горло. Их пестрый хор отчетливо слышен сквозь двойные рамы окон. И Ваня Цыганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно вслушивается в их пение. И мне не хочется его будить, отрывать, мешать ему. Он сидит за партой неуклюже, рассыпавшись на составные части. Нога там, рука в другом месте, голова под солнцем, под последним. Впрочем, никакого солнца и нет. А Саша Обножкин, сын председателя колхоза, продолжает свою речь. После этого они поступали в светское общество. Как это поступали? Он мнется. Он самолюбив. И колок. Ну ладно, я ведь тоже все это прошел и знаю. Я тоже самолюбив. Мне только 26, а не 50. Как это поступали? Это что, учреждение? Школа? Он молчит. Я сбил его. Ну как ты это все себе представляешь? Здание такое, а? Ну, здание. Двери, окна, вывеска над входом, да? Написано «Светское общество», да? Кто его знает? Потом, когда я с грехом пополам вдалбливаю в их неприспособленные, практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Обножкин говорит мне, прищурившись, «А зачем это нам? Трактор и без этого пойдет». «Ты это серьезно?» Он усмехается. «Ладно, — говорю я миролюбиво, — будем считать, что теперь истина установлена. А я и раньше знал, — говорит Саша Обножкин». Голова его вздернута неимоверно. Он старается смотреть на меня сверху вниз. Он из тех, кто участвует в соревнованиях только тогда, когда абсолютно уверен в своей победе. Если он не уверен, он откажется от соревнований. Он будет тайком тренироваться до тех пор, пока не почувствует, что готов выйти и победить. Он начинает огрызаться, презирать, ненавидеть. «Всякий нормальный человек должен любить читать», — говорю я. «А вот бабка Прасковья не любит», — медленно говорит Гена Дергунов. «Что ж она, ненормальная?» Они объявляют мне войну. Не кровавую, не смертельную, не ожесточенную. Но такую, что держи ухо востро перед их ранней земной мудростью и насмешливостью. Эта война добрая. Это означает, что тебя признали. Наверное, это честь для меня, что они снизошли до единоборства со мной. Легкое, изящное кто кого, оно ведь нам не в тягость. Но оно мешает, мягко говорит Шулейкин. С ними нужно быть построже. Распускать нельзя, всякие вопросики, каламбурчики. Ученик учиться пришел. Вот и пусть учится. А над учителем подтрунивать? Мне видней, говорю я. Нет, мне видней, мягко говорит Шулейкин. По диктанту тоже спорили, а вышло... Вышел подлог, говорю я шепотом. Почему я говорю об этом шепотом? Он молчит. Здорово ты его рубанул, смеется на улице Виташа. А ты-то что же молчал, спрашиваю я. Да я не успел, говорит он растерянно. Ужасно заставлять людей врать и оправдываться. Ладно, говорю я, замнем. Я пошутил. Мне здесь жить, говорит Виташа. Ты-то уедешь. Ты сегодня здесь, завтра там, а мне здесь оставаться. А птицы поют.